Эпилог. Все плохое осталось позади. С Вовой мы больше не виделись. В понедельник Ваня вызвал его к себе и представил доказательства. База клиентов, принадлежащая компании, была у Вовы в облаке, а на сервере фирмы отсутствовала. Конечно, это заметили вовремя, и ничего страшного не произошло. Для фирмы. А вот Вове дали последний шанс. Работа в северном филиале, чтобы отмыть репутацию. Без доступа к важным базам и без власти. Просто рядовая должность. И Вове пришлось согласиться, потому что босс пригрозил, что иначе передаст дело о махинациях в органы. Вова позвонил мне через 3 месяца. Не знаю, суровые условия севера на него так подействовали, что он решил переосмыслить свою жизнь, или у него там не было других развлечений, но он решил все рассказать мне. Ты должна знать, почему я так поступил. Я сейчас скажу много неприятного, ты можешь злиться, но выслушай меня, пожалуйста. После аварии ты стала зажатой. Мы с тобой только помирились, и я понял, что меня перестал устраивать наш секс. Ты не давала смотреть на себя и сама будто не получала удовольствия от процесса. А Олеся меня удовлетворяла. И тогда я решил, что все равно хочу быть с тобой, а хороший секс буду получать на стороне. Надеялся, что это временно, что ты оправишься. И это правда. Мать видела, что я плакал, когда мы расстались. Не мог поверить, что потерял тебя. Знал, что не простишь во второй раз, и еще гадости тебе наговорил. Стыдно было. Олеся успокоилась. Убедила, что мы с тобой все равно не подходили друг к другу. Она тогда с Толей уже развелась. Я тоже один остался. И она предложила быть вместе. Я решил, что с ней мне легче будет забыться. Все же мы давно друг друга знаем, и секс у нас был отличный. Я в какой-то момент даже подумал, что, может, Олеся как раз та женщина, которая мне нужна. Что я просто не видел этого раньше. Но знаешь, за то время, что я здесь, я многое переосмыслил. Жена даже не поехала со мной. Мы увидимся только через 3 месяца, когда я приеду в отпуск. Я думаю, она меня не любит. Она никого не любит. И я ее не люблю. Я тебя люблю, Полин. Но не жду, что ты меня простишь. Я его ни разу не перебила. Даже звук на телефоне отключила, чтобы не давать комментарии. Понимала, что если отвечу, то снова впутаюсь в прошлое. А в настоящем оно мне не нужно. Я выслушала Вову, и мы мирно попрощались. Не было чувства возмездия или сожаления. Просто легкость на душе. У Вовы своя жизнь, у меня своя. И его слова больше никак на меня не влияют. Олеся из компании уволилась. После их слов и свадьбы мы перестали общаться, а она поняла, что я не такая бесхребетная, как она думала, и сама ушла. Даже просить не пришлось. А я так и продолжила работать на Ваню. Процесс затянул, и мы начали встречаться. Ходить на свидания и проводить время, как нормальные счастливые люди. И еще я не боялась первого раза с ним. Просто рядом с этим мужчиной я чувствовала, что могу показать свои не самые лучшие стороны, и он меня за них не осудит. 7 лет спустя. «Папа, а мама за руль села!» Палится моя малышка, когда Ваня садится на переднее пассажирское и целует меня в губы. «Мама у вас вообще экстремалка. Она и на лыжах со склона для профи катается». Я начинаю смеяться. «Да, мама крутая!» Поддакивает сынок. «Потому что я давно катаюсь, вот и все. Я то за наголку для плофи хочу!» Говорит самая младшая. «Машенька, будешь постарше, и я тебя обязательно возьму на эту горку!» «Хорошо!» Сегодня мы с семьей едем отдохнуть на горнолыжную базу. За руль я, конечно, сажусь не в первый раз. Последний год я каталась на автодроме, а потом решилась выезжать и в город, но только вместе с Ваней. Водить я люблю, и страх после аварии наконец-то ушел. Так что после восстановления навыка я смело могу вернуться за руль. Ваня, конечно, решил проблему по-своему еще 6 лет назад и подарил мне после нашей свадьбы машину с водителем. Я была в шоке от такого шикарного подарка, но мне предстояло еще много раз удивляться щедрости своего мужа. И все же мне было важно пересилить страх и вернуться за руль, и все получилось. Вообще в жизни многое получилось. Я с уверенностью могу сказать, что у меня все отлично. 3 чудесных детей, любимый муж, загородный дом, работа и верные друзья. За эти годы я получила то, о чем раньше только мечтала. Если бы я знала, что все так сложится, я бы не выплакала столько слез в прошлом. Все, что случилось со мной сейчас, дало мне понимание, что никогда не нужно терять надежду. Если кажется, что ничего в жизни уже не может быть нормально, нельзя думать, что так будет всегда. Плохие времена проходят. После дождя всегда появляется радуга. Нужно только научиться ее видеть. Текст читала Бланш.